Вот только верно ли он разобрался в этом прохвосте? Сергей нагнулся к Лобанову и нетерпеливо шепнул. «Дай-ка мне с ним заняться. Я тут кое-что придумал». «Валяй. А то я, кажется, не тот тон с ним взял», — тоже шепотом ответил Лобанов. И, повысив голос, он строго сказал, обращаясь к Мерцалову. «Вот сотрудник, который будет заниматься с вами. Только не вздумайте вилять». Когда Лобанов вышел, Сергей добродушно спросил. «Как это вас угораздило сюда попасть?» «Да за этот несчастный инцидент в кафе», — плаксивым тоном ответил Мерцалов. «К пустяку привязались». «Действительно», — ворчливо согласился Сергей. «А что это он о ваших связях говорил?» «Да никого я не знаю, кроме Зубкова. И он мне ничего не рассказывает о своих делах», — горячо и обрадованно заговорил Мерцалов, уловив сочувствие в тоне Сергея. «А насчет кафе, что ж, пардон, так сказать, раскаиваюсь». «Больше не повторится. Ну, нельзя же в самом деле из-за такого пустяка людей хватать». «Положим, за вами есть еще кое-что», — заметил Сергей. «Спекулируете?» «Галстуками!» — запальчиво воскликнул Мерцалов. «Одну шубку вонючую продал, да, и это преступление. И за это брать? А настоящие бандиты на свободе ходят?» Он вдруг осекся и умолк. «Это вы для красного словца, чтобы себя выгородить?» — спросил Сергей и укоризненно прибавил. «А я думал, вы человек серьезный и со мной говорите честно». Он закурил и протянул сигарету Мерцалову. Тот поспешно прикурил и с наслаждением затянулся, но в движениях его была заметна плохо скрытая тревога. «Нет, нет, я с вами честно», — пробормотал он. «Ну где же честно?» — пожал плечами Сергей. «Вот теперь скажите, о каких бандитах вы упомянули?» «Скажу, скажу», — с тоской произнес Мерцалов, поминутно озираясь, и вдруг спросил. «А Зубкова вы упечь не можете?» «И до него скоро доберемся». «Во, это мощно!» Он придвинулся к Сергею и лихорадочно зашептал. «Настоящий бандит есть с пушкой. Берите, ради бога, и пушку эту проклятую берите. Где он прячет, знаю, никому бы не сказал, а вот вам скажу». — льстиво закончил он. — Это точно насчет бандита? — недоверчиво поглядел у него Сергей. — Вот ей-богу, точно! — заволновался Мерцалов. — Меня Зубков часто к нему с записками посылал. А сейчас, между прочим, пушку продать хочет. Покупателя ищет. Деньги до зарезу нужны. — Надо рискнуть, — с азартом подумал Сергей. — Если не врет, то все-таки одним каким-то гадом меньше у нас в Москве будет. «Как его зовут?» — спросил он. «Не знаю, клянусь, не знаю. Но показать могу хоть сейчас, только выпустите». «Он пистолет с собой носит?» «Нет, прячет где-то». «Ну вот что, Мерцалов», — решительно произнес Сергей. «Вы мне сейчас покажете, где скрывается этот бандит. Идет? И тогда я вас отпущу, если вы никому не скажете о нашем разговоре. Впрочем, — добавил он, — это вам самому не очень выгодно». «Чудненько!» — обрадованно воскликнул Мерцалов. — Покажу, только издали, ладно? На всякий случай Сергей перед уходом вручил дежурному свой пистолет и документы. — Храни, приятель, завтра жив буду, заберу обратно. Дежурный с уважением посмотрел на Коршунова. — Отчаянный народ, — подумал он. — Что-то уж задумал, и видно опасное. — Желаю успеха! — крикнул он вдогонку Сергею. Только что прошел сильный и короткий дождь. Мокрые мостовые блестели в отсветах бесчисленных огней. По широкой магистрали двигалась лавина машин. Выйдя на улицу, Сергей с наслаждением вдохнул сырой прохладный воздух и поглядел на Мерцалова. Тот шагал рядом, сунув руки в карманы своего светлого пыльника, долговязый, чуть сутулый. Во всей его фигуре, даже в походке, чувствовалась какая-то разболтанность, как ни старался он подделываться под быстрый, уверенный шаг своего спутника. «Как поедем?» — спросил Сергей. «На метро до Сокольников, а там пешком». «Не трусите, Мерцалов?» «Да за кого вы меня принимаете?» «На фронте...» «Знаете, не такое пришлось пережить. Я награды имею, только не ношу по скромности. Вот, помню, был такой мощный случай». Всю дорогу в метро Мерцалов с упоением рассказывал боевые эпизоды. Сергей не перебивал его. Это позволяло без помехи обдумать предстоящее дело. Собственно, он предполагал, произвести лишь разведку.